что сделала Бэбс. Через полгода после открытия своего офиса Бэбс Бингингтон узнала, что агентство «Красная гора» получает большой контракт от новой страховой компании, которая переезжает в город. Такой контракт мог возродить или прикончить любую фирму. Переселить целую компанию из Филадельфии означало найти жилье для сотен человек. И она не позволит какой-то захудалой конторе с коротышкой во главе и чокнутыми агентами выдавить ее из бизнеса. Она помчалась в Филадельфию и, позвонив директору страховой компании, объяснила секретарю, что является представителем бирмингемского правления риэлторов и что для их компании это вопрос жизненно важный. Когда секретарь передал ему сообщение, директор решил, что это очередная встреча с общественностью. Гостеприимный город Бирмингем уже вконец замучил его восторженными приветствиями, но он хотел сохранить со всеми хорошие отношения, и на следующее утро Бэбс проводили в кабинет директора. Старательно имитируя южный акцент, она проворковала: «Ой, мистер Джексон, спасибо, что согласились встретиться. Не представляете, как мне это тяжело. Я просто вся изнервничалась, но мы все... Мы так рады, так горды, что ваша компания переезжает в Бирмингем, и страшно боимся, как бы чего ни вышло непредвиденного». Мистер Джексон внезапно проявил интерес. «Да? Боюсь, фирма по торговле недвижимостью, которую вы наняли, разговор конфиденциальный, не возражаете?» «Разумеется». «Мы считаем, что вы должны знать, агентство «Красная гора» не те, с кем вам нужно иметь дело в данный момент». «Правда? Почему же?» Бэб скривилась как от боли. «Понимаете, мистер Джексон, меня как члена совета агентств по торговле недвижимостью выбрали, чтобы предупредить вас, что федеральное большое жюри со дня на день привлечет Хейзел Уизенкнот за присвоение чужого имущества и мошенничества. И когда это случится, ну, мы решили, что вы захотите подумать о возможных последствиях для вашей компании. Я знаю, насколько важна для вас репутация». Бэбс полезла в сумочку, достала кружевной платочек и пару раз моргнула в попытке изобразить растерянность и испуг. «О, так неприятно, что именно мне выпало сообщить вам, но мы, все жители Бирмингема, очень беспокоимся о вашем добром имени. Мы бы просто умерли, коли что-то пойдет не так. Вообще-то я посчитала бы за честь лично заняться вашим делом и взять всего 5%, оказать вам такую любезность. Вот как высоко мы ценим вашу компанию, мистер Джексон!» Она толкнула к нему через стол визитку. «Разумеется, решение зависит от вас. Поступайте, как считаете нужным, но теперь, по крайней мере, вы владеете всей информацией». Бэбс удалилась, а мистер Джексон задумался над ее словами. Ему понравилась та маленькая женщина из другого агентства, но и это права. Даже если обвинение снимут, ее будет судить гражданский суд, а он окажется посреди заварухи. Нет, в новом городе нельзя начинать со скандала. Так зачем рисковать? Он попросит кого-нибудь позвонить и сказать, что они передумали. Он взял визитную карточку Бэбс. Да, нелегко ей было решиться на этот шаг, прилететь в такую даль, чтобы его предупредить. Да этот один лишний процент в его пользу тоже весьма кстати. Бэбс была великолепной актрисой. А поскольку имела дело в основном с мужчинами, их-то, как известно, легко одурачить женщине, умеющей плакать по заказу. В большинстве случаев трюк удавался. Хейзл, которая думала про людей только лучшее, не могла понять, почему ее компания по количеству контрактов вдруг стала стремительно проигрывать Бэбс. Но Хейзл сказала только: «Что ж, снимаю перед ней шляпу. Она чертовски хороший продавец».